Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 апреля 2015 года. Канал «Подготовка» программы «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. И у нас прямой эфир. Да. У тебя есть что сказать? Да, вот от наших спонсоров вопросы. Олег из Приморья спрашивает: сегодня Олег Перов сказал, что нефть достигла дна. И это когда она взлетела до 63-64. Значит, это был локальный максимум на медвежьем тренде, и скоро она обвалится ко всем чертям, я так переведу, да? Ну да. Это, ну, вопрос, собственно. Почему? Не, мы говорили, да, что она стремится все время к 60, вот такая заветная цифра, причем почему-то даже никто из аналитиков нефтяных не видит эту цифру. Вот мы постоянно твердим 60, 60, 60, так, а они почему-то не видят. Они, у них там на копеечку поднялась, все, это она рванула там неизвестно куда, там на копеечку упала, все, обвал. Вот это какая-то магическая цифра. Я не специалист в области торговли нефтью и не специалист в области, так сказать, ее выкачивания, переработки. Поэтому я не знаю, почему эта цифра. Мы когда-то предположили, еще давно, когда она была там на 86, что вот говорят, что там, если будет 57, это была официальная цифра, то и то будет выгодно. Вот этот предел, так сказать, рентабельности. Вот 57, и мы говорим, ну, значит, магическая цифра будет 60. Так оно и вышло. Вот магическая цифра 60 и, может быть, чуть-чуть пониже. Поэтому здесь нет ничего такого. Она не будет никуда пока бежать и никуда падать. Сейчас во всем мире такое произошло затишье. Выдохнули и такие, и принюхиваются. Да, что дальше-то произойдет? Потому что никто ничего не понимает. Вот Юрий спрашивает, ну тут два вопроса, я не буду долго зачитывать. Как вы относитесь к живой этике, то есть агни-йоге? Я ничего про агни-йогу не знаю. Нормально, агни-йога это очень, очень... Просто вот он рекомендует почитать книжку Лео Бранта «Письма о живой этике. Ведение в агни-йогу». Я ничего вообще не знаю. Ну, я, как и все, знаю, что есть йога и разные. Агни-йогу я, конечно, читал, и еще, помню, в юные годы впервые нашел книгу отца про индийскую философию. «Введение в индийскую философию» называлось. И вот там как раз про джайнизм, про йогу, про буддизм, конечно. Это вот впервые, там, мне лет 12, наверное, я тогда прочитал и многие вещи понял. Поэтому я нормально вообще к любым индийским практикам и философиям отношусь, потому что я не вижу в них сатанизма, там, дьявольского чего-то. Ну, вот Юрий предлагает их ввести в школьную программу всякую. Ну, я не знаю, здесь тоже... Нет, ну, я думаю, что не в качестве практики, а в качестве некого культурного, так сказать, изучения. А в качестве факультатива вообще можно все что угодно рассматривать. То есть знаний лишних не бывает. Ну, в общем, да. И вот вопрос такой тоже от Юрия. Когда будут дебаты со Светланой Михайловной Пиуновой? Собирались вроде провести. Вот у нас сложно. Сегодня мне человек скинул информацию. Он спросил, как мы насчет того, чтобы провести дебаты с Ярошем, потому что на него вышли. Да, он созвонился с его каким-то помощником, там сказали, да никто вообще и ни сном, ни духом. То есть информация не была, первый что раз да, такая. Да, ну это, мы говорили, что уже с одним человеком тоже пытались связаться. Нам четко прислали телефон. Да, телефон оказался того самого человека, но он ни сном, ни духом. Поэтому, ну, честно говоря, тут нам это не нравится. У нас возникло, да, два вопроса. Это может либо вот на такой, как бы, подход, ну, как сказать, телефон есть, но они договорятся, да, условно говоря. Либо, может быть, это вот, ну, какая-то провокация со стороны органов, но тогда уж совсем глупая провокация. Не знаю, чего они добиваются, да. Так что вот так, а мы не против. И вот, значит, от Александра. Привет, Вячеслав и Эдуард, смотрю вас с записи с 11-14 года, ну, с ноября 14-го. Угу. Ну, пожелание, чтобы вы в 17 году точно взяли власть, потому что клоуны должны работать в цирке, а не в Кремле сидеть. Ну, это твое выражение, он цитирует. Ну, да. Вот. И вопрос, собственно, как два даже вопроса. Как будут вести себя цены на недвижимость в европейской части в ближайшие годы? Ну, про годы-то невозможно сказать. Нужно сказать, что сейчас вот в той ситуации, в которой находится Россия, в любой части цены на недвижимость расти не будут. Но если это какой-то, я не могу прогнозировать там элитное жилье где-нибудь там в Москве за какие-то там триллиарды долларов за квадратный метр. Не могу, потому что это совсем к другой категории граждан относится, которые сейчас зарабатывают больше. Они сейчас больше получают, вот эти люди, которые вокруг Путина, поэтому что они там будут покупать, я не знаю. Вполне возможно, что они что-то будут вытаскивать из-за рубежа и здесь что-то приобретать. Хотя я не понимаю, зачем приобретать, они и так отнять могут. Зачем? Поэтому, а так, ну, любая недвижимость, в том числе и коммерческая, при затухании коммерции, она дешевеет. Это аксиома. И вот еще тоже вопрос. Вот меня спрашивают, вопрос, Мальцев, почему ты проект ЦРУ? Ну вот я же не спрашиваю тебя, почему ты дурак, а? Вот, ну не знаю, уже спросил. Да? Нет, я даже и не спрашиваю, мне и так понятно. Вопрос, будете дружить с Японией против Китая? Ну, имеется в виду, когда... Понятно, как бы использовать Японию в переговорах, в разговорах и в отношениях с Китаем, конечно, необходимо. Это просто такой краеугольный камень там, на Дальнем Востоке. Ну, как можно обойти Японию? Ее не перепрыгнешь. Она очень маленькая, казалось бы, но ее не перепрыгнешь. Есть очень маленькие страны, которые нельзя перепрыгнуть, нужно это понимать. Ну, конечно. Ну вот на сегодня все. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы, в общем-то, за счет вас и существуем. Да. Спасибо. Значит, вот Никитич нам написал. Новость про сама антифашиста фейк. Шутка, появившаяся на юмористическом сайте, а вы повелись. Но мы не повелись, мы ее и рассматривали как некое такое... повод некий пошутить, поэтому фейк или не фейк, в любом случае это очень хорошая была шутка. Так, в Екатеринбурге местный цирк подготовил к 9 мая, значит, в котором обезьяны и собаки переодетые в форму фашистов. Вот тут такое сообщение. Еще один фейк. А? Еще один фейк. Нет, я думаю, что это не фейк, это Владимир нам написал. А уже мы не знаем, что фейк. Вот. А вы в курсе, что в Украине присутствует канал Рада? Вот бы в России такой только Дума. Ну, мы говорим о том, что... Там же у них какие-то были раньше парламентские часы, вроде бы они хотели имеется в виду, показывать что в прямом онлайн, эфире. Да, да. Онлайн. Но они онлайн затевали нужно это показывать, на... вы понимаете, вот онлайн нужно показывать все. Каждый кабинет, каждого депутата, вообще, что там происходит. Вот это должно быть онлайн. А что, его работа имеет какую-то секретность, что ли? Депутат там сидит над законами, работает. Должен. Вот мы и посмотрим, сидит он там или не сидит. Я вас уверяю, что его там нет, что там вообще никого нет. Что большая часть кабинетов закрыта, там уже все поросло пылью. Так что, так, огонь с новой силой разбушевался в Хакасии. На этот раз огонь поглотил уже 24 гектара земли. Ну вот, тут как у нас будут новости сегодня про... Огонь. Да, про огонь. Поговорим об этом. Значит, вот сегодня, завтра, вернее, у нас юбилей, да? Столетие такое вот. 100 лет назад на реке Ипр было применено химическое оружие. То есть, ну, некоторые ошибочно считают, что вот на реке Ипр 100 лет назад был применен иприт. Не иприт был применен хлор, а иприт аж в 17 году только применили. Ну вот, как бы, тем не менее, от этого история современного химического оружия отсчитывается. Понятно, что химическое оружие в каком-то виде было всегда, когда, в общем-то, забрасывали всякие там вонючие вещи в крепости к противнику и так далее. Ну вот, причем надо отметить, что еще в 1899 году на Агатской конференции было принято решение не использовать оружие, которое травит ядом людей. Ну, то есть ядовитое, имеется в виду химическое оружие. Представляете, вот тогда уже была договоренность не использовать химическое оружие, а никто эту договоренность соблюдать не стал. И все страны-участники использовали химическое оружие. Потом была следующая договоренность о том, что это оружие массового поражения, античеловечное и так далее. И замечательно, Муссолини поплевал на это и облил всю эту Абиссинию, ну, как ее, господи, Эфиопию, да, Эфиопию всю облил химическим оружием, уничтожив огромное количество людей. И, в общем, сейчас, когда говорят, что вот там есть какой-то договор, а поэтому что-то не случится, это все ерунда. Вот химическое оружие – это хороший показатель того, что все может случиться совершенно спокойно. Почему, спрашивают, а вот Гитлер не применял химическое оружие? Ну, правильно, он не применял, потому что оно малоэффективно. Конечно, в Африке, где Муссолини поливал там негров, оно эффективно, да, а вот в Европе или в каких-то холодных местах, там, конечно, оно неэффективно, поэтому он и не стал возможно. Может быть, какие-то еще у него другие причины были. Так что будем смотреть, как будут развиваться события с нынешним оружием массового поражения, то есть с ядерным оружием. Вот очевидец заподозрил сотрудников Амурской авиабазы в умышленном поджоге сухой травы и фотографии выложил в интернет. Да, вот странные фотографии выложили, причем я так понимаю, что это не фейк. Вот стоит вертолетик, как видите, все тихо и спокойно. Не, он приземлился сначала. Да, да, да. Потом, вот он, значит, рядом, там загорелось. Рядом травка загорелась, потом много травки загорелось. Потом вообще все вокруг загорелся, там граждане какие-то. А потом вертолет улетел. Видно, что он улетает, потому что воздух, огонь прибил, и дым пошел такой сильный. В общем, ну, вполне такая честная фотография. А я смотрел, я понял так, что это и есть тот самый пал травы для чего-то? Может или нет? Может быть. Ну, я вообще подумал, что это пожарники, а не на красный вертолет. Нет, может быть, это пожарники, которые выжигают траву для какой-то цели. Ну, может, чтобы, так, это заградительный, ну, да, заградительный огонь. Да, мы вполне допускаем, но вот как-то все это весьма странно выглядит, конечно. А вообще с этими, этими самыми, ну, как бы сейчас вроде бы вот многие пишут, ну, как бы оттуда очевидцы, что это действительно поджоги населения. Они просто деньги таким образом как-то пытаются получить с государства. Ну, ты же сказал, 4 миллиона на дом там уходит, да? Ну, пусть даже за вычетом... Нет, ну, кто им это даст? Им какие-то построят гнилушки за 300 рублей. Может быть, им дадут каких-то денег, и они скажут, что мы возьмем эти деньги там и свалим отсюда нахрен вообще. Чтобы... Ты знаешь, вот у меня мысли такие, они, конечно... Ну, слишком... говоришь, что это специально люди поджигают. С самого начала я думал, в общем-то, ну, как бы не старался не высказываться, сейчас уже... как бы можно, наверное, в том плане, что не так это зловеще выглядит. Я вообще думал, что это сделано специально для того, чтобы заставить. Они же очень здорово пытались весь позапрошлый и прошлый год протащить закон, если ты помнишь, об обязательном страховании жилья, там, дачи и так далее. Ага. То есть такой ОСАГО только для домов, понимаешь? Ага. Потому что мало, ну мало им денег. Поэтому вполне Хакасия для этого очень хороша. Ну, там вроде как немного всего, то есть и горит хорошо, и страшно, да, раз полыхнуло. А теперь сейчас вынесут опять те старые, покрытые пылью документы, да, о том, что надо незамедлительно всех заставить страховаться. Ну, для них это страховка, это просто вот, ну, они убиться готовы, лишь бы только ты застраховал что-нибудь. Ну, понятно, деньги живые, и отдавать не надо. Ну, да. Так, Да, вот тут Путин у нас в Хакасию прибыл, и тут глава Хакасии Зимин сказал: посадите нас чуть попозже, дайте поработать. Это такая шутка, такая, знаешь, которая должна характеризовать Путина такого, как Сталина, чтобы все рукоплескали, видите, вон как глава там боится. А ты знаешь, в каждой шутке, вот я вижу в этой шутке именно то, что он боится. А я думаю, что ничего не боится. Да боится он сыт кипятком. Это написано. То есть он думает, что в голову Путину взбредет, как Сталину, да? Помнишь, как перед Сталиным боялся? Он может тебя и посадить, а может и, так сказать, наградить. Наградить, да. Все от него зависит. Поэтому вот он и перед ним и, как сказать, и как ужом вертится, да, хихикает, подхихикивает ему, там шуточки такие отпускает. Но это явно от страха. Ну, может, ты и прав, не знаю. Я как-то вот не пытался анализировать психологию главы Хакасии. Вот он с одной стороны, вот по этой фразе видно, он с одной стороны хочет выглядеть таким независимым, таким, это самое, а с другой стороны он чмо. Ну, конечно. Ну, вот он распался перед Путиным. Ну, что, они все такие. Наш, что ли, лучше? В Москве сгорел ночной клуб, в котором собирались члены байкерского движения «Ночные волки». Движение. А кто это? Когда это они стали движением? Не знаю. Да, вот этот хирург заявил, что это поджог. Да. Потому что загорелось сразу с нескольких сторон, как Воронье слободка. Но обычно, если сгорать с нескольких сторон, значит, подожгли свои. Ну, тут как-то, ну, классика, это классический вариант, да? Ну да, но а ты Быкова не читал стихотворение, посвященное Златостану? Нет. И его поездке в Польшу. Ну, забавное такое. Ну, смысл такой, что вы зря их не хотите пускать. Ну, вот как ты говорил, вы их пустите, пускай они приедут, вы на них посмотрите все дела. Только обратно не надо их сюда пускать, потому что они нам тут надоели. Ну, это смысл такой я передаю. Ну, смешное стихотворение. Да. Экс-гендиректор ТМК... Но это Тихоокеанская мостостроительная компания, которая занимается строительством космодрома «Восточный». Угу. Так вот, его арестовали, я так понимаю, а теперь вот он отпущен под залог этот. Гребнев, да. А там еще Гребнев, Нестеренко, да, которого арестовали. За мошенничество. Не отпустили, да. Ну что тут, конечно, вот до этого никто не мог понять, что деньги расхищаются, да, то есть месяцами люди не получали зарплаты. Ты представляешь, из чего там строят этот космодром, если они даже зарплату украли? То есть там вообще, там, значит, там, где должен быть какой-то этот бетон там тысячных всяких номеров, он там хорошо, если 200. Так если им 3 месяца зарплату не платили, я в стройбате служил. Я знаю вообще, что это такое, и знаю, на что они жили. Ну, продавали они, да. Все, конечно. Вот там никакого бетона, ни 200-го, ни 100-го нет, там пыль вообще, просто пыль. Потому что продали они все. Конечно. Ну, а вдруг там некуда продать в этом восточном? Или всегда есть куда? Всегда есть куда. Куда продать есть всегда. Всегда. Есть. Ну, хорошо. Тут пока целый Рогозин, видишь, пролетом через Шпицберген он полетел, да, на восточный. Так, ну, удобнее ему так, в общем, да. Да, интересно. Медведев приравнял присоединение Крыма к падению Берлинской стены. Я написал «на Россию». Ну, смехом, а так и вышло. То есть это та Берлинская стена, которая прямо упала на Россию. Вот он нес какую-то, конечно, чушь. Ты не слушал его? Я чуть-чуть послушал. Не, я зацепил, да. Но да, он сказал, что российская экономика несет потери, и что ВВП страны сократился на 2%. Но он забыл сказать, что это в рублях. Даже я уверен, что не на 2, даже в рублях, ну пусть на 2. Ну представляешь, тот стоил рубль там 30 с чем-то долларов, этот сейчас сколько? 54, да? То есть этот доллар. Ну, 54, да, да, рубля, тот 30 с чем-то. Ну то есть в любом случае это уже как бы на 1/3. На 1/3. То есть не на 2%, ты представляешь, то есть насколько ужался ВВП. Ну, ты что думаешь, если Медведев плохой юрист, он что, хороший математик, что ли? Не, ну я думаю, что он понимает, о чем говорит. И вот он заявил гениальную вещь впервые за всю историю России после распада Советского Союза и вообще за всю историю в 20 веке наша страна оказалась под влиянием двух внешних шоков. Резкого падения цен на нефть и беспрецедентно жесткого санкционного давления. Он что, прикалывается, что ли? Он просто прикалывается. При Горбачеве придавили. Были санкции, причем они санкции были еще с тех времен, когда да. империя зла объявил. Там Джексон Рейган. Леника да, еще да. в 90-х не сразу отменили. Да. Да, Рейган, уже были санкции, а он еще, когда империя зла-то обозвал, еще накрутил. И плюс нефть упала, там вообще в какой-то момент доходило чуть ли не до $3 за баррель, а так была меньше 10. И этот крендель говорит, что это впервые, да, не было никогда, и вот опять. Угу. Комитет Госдумы готов разработать законопроект о повышении пенсионного возраста чиновников. Но да. это вот тоже Медведев. Медведев, да, сказал, и тут сразу подсуетил. А мы готовы Чего? Разработать. А суть, знаешь, какая? Очень забавно. Ты не поймешь, а я тебе объясню. Вот. Чиновники... Ну, пенсионный возраст, их начинают выдавливать. Ну, да. Слышишь, ты пенсионер, уходи на пенсию. Никто сам уходить не хочет. Теперь Понятно. Им да, это не рабочее место. Да, им дана возможность зарабатывать нормально. Если депутатов это касается, то депутат, ну вот во время своего депутатского срока он выходит, подходит к пенсионному возрасту, он что, на пенсию что ли идет? Он не идет на пенсию. И он получает зарплату как депутат, и все нормально. А потом по окончании полномочий он получает там свою пенсию. И парадоксальная ситуация получается. Вот это касаться будет депутатов. Да, вот, к примеру, меня там, или тех, может быть, даже кто-то постарше меня, и может быть, даже еще более жесткий, чем я, боролся более жестко с этой властью. Ну, хотя я таких не видел, если честно. Ну, ладно, предположим. Вот у него к 60-летнему возрасту подходит, он бы так получал пенсию, все. А в связи с тем, что он был депутатом, а сейчас не является, он с Путиным воевал, его выперли. Единая Россия, там все, Володины, все выжили его. И он теперь будет до 65 лет вот этот. То есть это коснется как раз тех, кто находился в оппозиции. Это коснется тех, кто там были депутатами в конце 90-х годов, в начале 2000-х, кого... Постепенно они все выдавили. Вот это просто великолепно. Это они рассказывают о том, что они так вот замечательно начали с себя. Вот это они с себя начали. Молодцы. Ну, естественно, раз они депутатов и там министров всех на пенсионный возраст на 65 отправят, то потом следом и народ за чиновниками-то должен пойти. А как же? Ну, да. Авторы, так, авторы поправок, каких поправок? Штрафы за экстремизм Дума увеличила теперь до 1 000 000 рублей. Миллион, как в знаменитом фильме говорит Грибов, да? Миллион. Вот теперь что-то там, то, что они признали экстремистским, будет оцениваться в 1 000 000. А вот интересно, если у человека, ну вот молодой человек взял что-то, перепостил, определили, что 1 000 000, у него нет ничего, вообще как у латыша, там фиг да душа. Ну и что, и он получит. Будет должен всю жизнь. Да, будет. Следом должны долговую яму, значит, определить, то есть придумать, что как же, за долги не сажают. Такого не должно быть при власти Путина. Но я имею в виду, что за те долги, которые возникли вот в связи с этими статейками, да, то есть они теперь, сейчас временно повисит, а потом скажут, вот представляете, вот у нас есть должники по 1 000 000, они должны и не платят. Так может быть тогда заменить наказанием, лишением свободы и внесут изменения, заменить, то есть сделать альтернативную статью, либо 1 000 000, либо там 2 года лишения свободы, все там. Нормально. То есть ты можешь заплатить мне? Нет, все, иди на 2 года садись. Ну, хорошо, будет им конфискация за это, что? Нормально? Пишет Мальцев, Твиттер, зафоловь. Да вы мне на ленту напишите, не сюда пишите, как я вас зафоловлю. Я не могу здесь вас зафоловить. И на ленту. Зафоловь. И все, я увижу вас на ленте, нажму кнопочку такую. Читать. Как же я вам подам? У меня ни мячика. Да, ни мячика, ни ракетки, как Ельцин говорил. Руководитель Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что новые виды спайса могут использовать для организации цветных революций. Да, клоунада. Цветные спайсы, наверное. Цветные спайсы для цветных революций. А для Кремля только кокаин. В стиле Пелевина прям реклама, да? Белый кокаин. Вот как на такое реагировать, а? Никак. Тут даже и спрашивать не надо, чего он курит. Да, цветные спайсы. Цветные спайсы, да. Причем мы же знаем, сейчас вот недавно мне один рассказывал человек, имеющий прямое отношение к полиции, что он был шокирован, какое количество полицейских курят вот эти цветные спайсы. То есть просто безумно. Причем на службе. На службе. Не то, что там вне служебное время где-то. На службе нормально работают. Ну и глючат, конечно. Там в результате получаются какие-то вещи непонятные. Они, да. Попал мэр Йошкар-Олы. Да, мэр, вот спрятались как... они от убийц. Да, ну конечно, убийцы хотели убить его. Помнишь, как кто-то писал тогда, я прочитал, очень смеялся, что человек этих спайсов принял в Питере, что ли, или где-то, через неделю очнулся в Астрахани на базаре. И вот он пишет, он говорит, я, может, убил кого за это время, там я не помню, что делал. Понимаешь, очень забавно. Так вот и мэр, наверное, Йошкар-Олы. Кстати, мэр Йошкар-Олы занял 25-е место в рейтинге мэров столиц субъектов России. Ты можешь себе представить. То есть это не шутка. Это вот как раз он пропал, во время пропадания занял 25-е место. 25-е из 90 теперь, да. Какой 90? Это мэр. Нет, написано мэров столиц субъектов. А, столиц субъектов. А я думал вообще не так, всех мэров. Не, ну не, да, не, конечно, не я согласен. Много, да. Ну как, ну все равно 25-е место. То есть остальные вообще, что ли, сидят на чем-то тяжелом? Я так понимаю, кто-кто вот после 25-го в ту сторону. Ну, а кого мэр это ставит? Ну, вообще на героине сидят. Кого нельзя поставить на губернатора, так в Единой России при этом сам. Да, да, да. А вот я знаю, что будет Виктор Иванов делать в тюрьме. Че? Он будет писать книгу про наркотики. Мне кажется, это будет бестселлер. Бестселлер. Он же все наркотики знает. Там все наркоманы западные отдыхают, то, что он может написать. Да. Так что я думаю, что ему будет чем заняться. Вот. И ты знаешь, будет. Я вот про мэра Йошкар-Олы еще хочу сказать. Залез я в гуглить, я умею, я уже говорил. Решил погуглить. Вот по делу мэра Йошкар-Олы задержаны. Задержаны все-таки, да? Нет. И знаешь, что у меня вылезло? Че? Ничего. Никто. Ничего. А в Гугле вообще даже он пишет, нет таких слов, да нет таких слов, Алешенька. Да? Нет никаких задержанных. Ну, а они просто отчитались, что были сразу кто-то задержан. То есть этот танкист там говорит, поджигают оппозиция. Эти лечат, тут мэра украли и так далее. То есть сейчас врать можно все. Вот что хочешь, ври. Но они смотрят, Вова врет, что хочешь. А что нам-то нельзя? И все врут вообще вот что хочешь. То есть раньше были какие-то барьеры, потому что могут спросить. Но если его хотели убить, то убийца-то где? Предъявите нам. Покусителя предъявите. Да, да. А тут все нормально. Жалко, что линия прошла. Вот Путину бы задать вопрос. Да. Да? Кого задержали по мэру дела Йошкар-Олы? И поскольку написано в официальных изданиях. Вот что бы он сказал. Кстати, не задали Путину главный вопрос. Где он ошивался 10 дней? Правильно, вот это что-то мы... А вот видишь, как замылилось все, и никто не вспомнил. А вот спросите его в лоб, и вот что бы он сказал. Не ваше дело? Он сказал, цветные спайсы, такая прекрасная штука. На неделю сказал. Мы с Ивановым, да, репетировали там, сказать, против цветных революций. Да. Эти самые. УФСИН пояснил ситуацию с оппозиционером Мохнаткиным, которого поместили в психиатрическую лечебницу СИЗО. Ну, его хотели перевести. Значит, колонию строгого режима, он сделал то, что в тюрьме называется вскрыться. Вскрыл себе вены. Это, ну, в России это обычная практика, между прочим. Обычная практика, когда заключенные в знак несогласия, ну, когда особый беспредел в отношении их проявляют, они вскрывают себе вены демонстративно. Вот Мохнаткин вскрыл себе вены. Это оценили как попытка самоубийства, хотя понятно, что это не попытка самоубийства, и сразу его отправили в дурку, поскольку психушка это не тюрьма, там лечить будут, как сказал один мудрый человек. То есть вот этого старого человека они теперь хотят еще там... Но я представляю, чем они его там будут накачивать в этом дурнике. Он, причем надо напомнить, что проходил судебно-психиатрическую экспертизу и признан абсолютно вменяемым. И судом признан вменяемым, раз его посадили. И психиатрическая экспертиза дала ответ, что он отдает отчет о совершаемых действиях и как бы может себя контролировать. Поэтому психиатрическое лечение ему не потребно. Ну вот они его загнали. И дальше я не знаю, во что это выльется. Ну вот у нас еще один фигурант списка на люстрацию появился, да. Это врач, который ему выписал вот это предписание. Он думает, что его минут час. Не найдут его. Найдем. Мы найдем. Тебя уже нашли. Не, конечно, судебная психиатрия, помнишь, как я про Путина еще в 2005 или 2004 году написал, что он как тот заяц, который чувствовал, который жил здесь у нас на улице Ульяновской, чувствовал себя котом. И он дружил с котами, дрался с собаками, но при этом оставался зайцем. Я писал, вот так и Путин. Он себя демонстрирует демократом, может быть, даже чувствует демократом. В то это время, еще в 2004 году, я писал, но является он КГБшником. И поэтому нас ожидает все, что должно, так сказать, проистекать от КГБшника. То есть полное похерение демократии, давление, так сказать, террор, и в конце концов самое веселое, как я написал, это карательная психиатрия. Вот мы дожили до карательной психиатрии, сейчас это будет развиваться, мы это увидим. Почему? Потому что человек, который находится в руках у психиатров, у путинских психиатров, они будут хуже, поверь, чем те советские, те брежневские, да, не, там по-другому гораздо хуже. Они будут человека забивать такими веществами, что он должен. Давай их предупредим. Тем более химия сейчас развелась с 92-го года, очень сильный скачок сделал. Кто не занимается химией органической особенно, я скажу, что колоссальный скачок, просто запредельный. Ну, сейчас любую пищу можно сделать химически. Вот, не знаю, видели ли вы ролик, как там китаец делает, хочешь капусту, он делает, наливает воду, раз-раз смял, оп, капуста, порезал салат из капусты. Ну, что хочешь он тебе может, хочешь крабовую палочку сделает. А все это одна и та же жидкость, только разные ингредиенты добавляются, и все, для вкусов. Улучшители вкуса, так называемые. Поэтому сейчас вот эти ребята будут пичкать таких, как Мохнаткин, чтобы они побыстрее отъехали и как бы, находясь долго в их руках, конечно, не выдержишь. Надо это предупредить, в первую очередь, главврачей и разных врачей-психиатров, что если у вас оппозиционер, это, считайте, судебный процесс у вас есть. А уж как он там решит, это, ну, это да. Самое. И лечить мы вас не будем. Вы поедете, что там, рожь пилить, да? Тут пишут, Медведев 163 сантиметра. Медведев не 163 сантиметра, он гораздо ниже. 163 сантиметра был путь. Реальный, тот живой какой, сейчас я не знаю. Медведев, вы видите, он гораздо меньше его. Медведев вообще абсурд, конечно. В Ростове-на-Дону судят Алексея Черни, крымского активиста. Ну да, того, который якобы совершил поджог русской общины Крыма и партии регионов. Это еще 18, с 14 по 18 апреля он это вроде все сделал, 14 года и так далее. И вот его, вот этот вот окружной суд северокавказский, который на самом деле... Судит за партию регионов украинскую, что ли? Не пойму, за что. Не, ну... Кто этот... потерпевший-то? Ну вот партия регионов выходит, но она уже на территории, по их мнению, была на территории Российской Федерации, потому что 14-й год, это апрель и так далее. То есть, ну там бред, конечно, ну, то есть там все настолько уже закручено и наворочено, поэтому что тут можно сказать? Даже, предположим, человек совершенно виновен во всем. И даже вот, как они говорят, он Он признал свою вину, причем сейчас он отказывается, потому что его пытали. И у меня даже сомнение. У тебя есть сомнение, что его... Ты можешь предположить, что его не пытали? Ну, не знаю. Я вообще не могу этого себе предположить. То есть я абсолютно на 100%, вот для меня абсолютно ясно, что, конечно, его пытали, причем совершенно диким образом. Вот. И суд вот этот окружной, военный окружной суд, мы говорили об этом, что это такие чрезвычайные созданы суды, которые вот весь Кавказ, там Крым и так далее, это судит в Ростове суд. Все остальные вот здесь в Центральной России, это московский такой, чрезвычайный. Но он называется окружной военный такой. Вот, значит, такие столыпинские суды созданы. Хотя Конституция впрямую запрещает создание чрезвычайного суда. Впрямую. Но они срали на Конституцию, создали чрезвычайный суд, и все нормально. И как ты думаешь, вот дело будет обжаловаться. Куда его обжалуешь? В чрезвычайный суд. Потом все следующие варианты апелляции ты также подаешь в этот чрезвычайный суд. И только в самом-самом конце ты подаешь в Верховный. Представляешь, то есть вот такая в порядке надзора, только Верховный суд может там что-то рассмотреть. Это прекрасные ребята, прекрасные господа из Буадаре, да, помнишь? Жесть, конечно. Один из участников московской вечеринки в честь Гитлера оштрафован на 1000 рублей. Да, ну я так понимаю, что к этому часу уже все оштрафованы. Там вчера был день рождения Гитлера, мы сознательно не поздравляли, да, вот. И там какие-то кренделя с портретом Гитлера целовались, где-то проводили вечеринку в кафе в каком-то, и вот на них напали. Менты повязали, ночь продержали в зиндане, привезли в суд, осудили, в общем-то. И менты, и все остальные счастливы, они победили фашизм, понимаешь? Вот такая замечательная вещь. Дурдом вот крепчает, конечно. Еще один дурдом. Вот саратского антифашиста Сергея Вилкова оштрафовали на 1000 рублей за... свастику. Да, причем он антифашист. Он в карикатуру какую-то у себя изобразил. Причем я так понимаю, что не он ее рисовал. И там отношение власти и фашистов, и нацистов. Он имел в виду, что власть потакает нацистам. Понятно, да. Да, и ему нужно было, чтобы нацистов, так сказать, обозначить, изобразить на них свастику, на этих нацистов. Что они вот нацисты, вот на них свастика. Вот за эту свастику его и оштрафовали. То есть это совершенный маразм. А вот в Энгельсе был осужден местный житель за публикацию аудиоролика в интернете. Да, он какую-то песню, то ли свою, то ли не свою, спел, которую признали экстремизмом и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Можешь себе представить? Угу. Это просто бред. Можно я скажу свое мнение тем, кто нас по должности слушает? Козлы, не лезьте в интернет. Идите, козлы, лежите жопу Путину своему. Че вы лезете в наш интернет? Идите нахер отсюда, козлы. Вот следующий вариант такой же. Белорусу в РФ дали 2 года, причем этот же суд, вот такой же чрезвычайный, так называемый, врезал 2 года, знаете за что? Вот за это. Вот тут вот такая курица, ее разрывает человек с символами Украины. И вот за это дали белорусу 2 года. Ты можешь себе представить? За то, что он вот это в интернете изобразил. Mm-hmm. Вот эту вот фигню. Ну что это такое? Ну, это, ну как а ничего, карикатура, пусть, там, пусть больше, шар, пусть что-то. Больше. Это стена берлинская, их и раздавят, блин. Они не понимают, с кем взялись воевать. Это бред вообще, просто бред. Что они творят, я не понимаю. Вот это слон, и муравьи на него напали, начинают кусаться. Он медленно, так сказать, ходит. Ну, вот он же одно движение ноги, и от муравейника ничего не останется. Вот они этого не понимают. Вы, дураки, вы этого не понимаете, что ли, совсем? Конечно, не понимаю. То есть, если бы они понимали, они действовали по-другому, тогда бы мы не смогли их раздавить. В Саратове суд вынес приговор Анатолию Колеснику, который угрожал применением насилия представителю власти. Ну, представляешь, вот как бы человек находится у себя дома. Угу. Ну, в безобразном пьяном виде, ну, наверное, имеет право, да? Угу. Вообще в дым. К нему приходит судебный пристав, начинает ему что-то предъявлять. Пьяному человеку. Пьяному, в дым, пьяному вообще, который... Да ваши судебные приставы тоже дебилы, что ли? Конечно, абсолютно. Человек берет кухонный нож и требует, чтобы ушли. Все покинули помещение. В результате получает срок. Представляешь, строгого режима 2,5 года. У себя дома, да? У себя дома, пьяный. Ну, подожди ты, судебный пристав, пока он протрезвеет. Что ты с пьяным-то разговариваешь? Вот я участковым работал, я прихожу, он в дым пьяный. Я спрашиваю у семьи, все нормально? Он там ничего. Я побыстрее пошел. Что я его буду раздражать своей форменной одеждой? Он сейчас был нормальный, я его приведу в такое состояние, когда он начнет кидаться. Да честно говорю, вот я помню, на меня кидались с ножом, ну, через день, наверное. Ну, что, ну, влепишь в дыню такому человеку и забыл про это. Забыл, что он, за что его сажать? Ну, пьяного на 2,5 года, если ты к нему домой пришел. Просто маразм. Сейчас уголовное дело вообще замечательное с этими судебными приставами. Человек заходил в суд, они его тормозят, что-то там слово за слово. Ну, короче, они применили излишнюю силу к нему. Тут они говорят, у него граната была. Его сейчас за гранату. Гранаты нет в уголовном деле. В качестве доказательства запись, где нет никакой гранаты. Они говорят, она вон там спрятана, ее вот там не видно. Все, представляешь? И чувака посадят. Потому что им дали, так сказать, полный карт-бланш. Можете кого угодно грузить, пишите что угодно, что он... Я вот... Может быть, этот с ножом и не нападал. Это версия следствия. Может быть, вообще не было никакого ножа, как у того парня с гранатой. Там нет гранаты, представляешь? Человека сажают за гранату. Это просто бред. Водитель автобуса, столкнувшись с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области, Николай Радаев, взят под стражу до 15 июня. Не того Радаева взяли. Да. Вот тут... Чико, да, или написал мне Чико, да, вы опять угадали, была сломана сигнализация, дал ссылку на YouTube. Оказывается, действительно, там сломана была сигнализация, постоянно эта штука мигала, и они уже привыкли, что она мигает, эта штука всегда, он ехал, попал под поезд. Как мы и говорили, собственно, вот, угадали. Что тут угадывать, это совершенно очевидно. Сейчас 99% всех вот этих вот аварий на железной дороге происходит, потому что там такие переезды. Потому что деньги все украли. Надо кучу шубохранилищ. Не до переездов. В Саратовской области, в селе Татического района, школьник спрыгнул с крыши. Ну да, ну вот классика. Мы говорили вчера о самоубийцах. Вот 17-летний юноша спрыгнул и погиб. Говорят, что это самоубийство. Хотя, кто ее знает? Ты знаешь, многие самоубийства, которые вот, по которым Россия на первом месте, да, могут оказаться, что там процентов 10, а то и 15 убийства, а не самоубийства. Понимаешь? И просто они нафиг не, вот как с этим школьником, ну, нашли его во дворе школы мертвого. Упал он с высоты, и понятно, что упал с высоты. Ну, сказали, прыгнул с крыши, сам он прыгнул, скинули. Может, его вообще туда привезли и бросили, и сказал, что он с крыши. Ну, прыгнул. Может быть, у школьника уже это несчастный случай, они могли просто бегать. Ну, как всегда. Да ты понятно. Сам сколько раз выжил? Я с 4-го этажа один раз упал во время игры в это... Как, господи, в крысу, да, как Остап Бендер говорил. Если... Ну, правда, в кучу кирпича с песком. Но минус нога была сразу. Минус нога. Я ездил на велосипеде и крутил педали одной ногой, а другая у меня была в гипсе. Так что... Если мальчик доживает до 50, то можно сказать, что ему все равно когда-нибудь, где-нибудь да повезло, да? Очень, конечно, ты че. И не раз. В Саратове задержан аферист, предлагавший пензикам работу на севере. Пензикам. Да, ну, задержан в Саратове. Да, сам из Самары. Ну, это парадокс. Я, потому что в Пензе мы знаем, что люди более доверчивые, чем в Саратове, уж тем более в Самаре. Поэтому гражданин, товарищ, который там в Самаре проживал, приехал в Саратов, чтобы дела обстряпывать. Вот ты заметил, молодец. Я помню, когда мы в Пензе бывали, едем, ну, спрашиваешь, как проехать? Они говорят, ну, поедете налево, потом направо и показывают совершенно другую сторону. То есть, где лево, а там у них право, где право, там и лево. Мы так привыкли, что нам всегда так там говорят. И однажды подъезжаем куда-то, и мужик подходит, говорит, а как мне проехать туда-то, туда-то? А мы знали, куда. Я говорю, вы отсюда, да, вы из Пензы? Да, он говорит, я вот там, оттуда. Я говорю, ну вы поедете прямо, потом повернете налево. Ну, по-вашему, направо. Он не понял такого, удивился. Было забавно. Поэтому, конечно, Пензе люди более простые. Вот он решил, наверное, на них подзаработать. Разместил объявление и, наверное, какие-то денежки получал, потому что ему вменяют, что он там нанес материальный ущерб. А вот одного жителя Ртища Саратовской области осудили за дачу ложных показаний. Сейчас непросто. Да, классический вариант. То есть человек попадает в полицию в качестве свидетеля. Там беспрецедентное совершенно для советского периода давление оказывают. То есть в советский период мы не знали, что так можно работать со свидетелями. То есть ему говорят, ты сейчас пойдешь в камеру, там туда-сюда, там что хочешь. Ты сейчас пойдешь соучастником, ты сейчас пойдешь паровозом и так далее. Давай подписывай. Человек подписывает под таким давлением. А потом вариант такой. Человек понимает, что наговорил кого-то. Ну, как в 37-м году, даже может быть похуже. И говорит, я отказываюсь. Ему говорят, ну как же, ты дал ложные показания, тогда иди в тюрьму. Ты же ложные показания дал. И все, вот человек получил 350 часов. За что? Это 24-летний парень, ну 24 года, представляешь? Mm-hmm. Он дал вначале показания, которыми оговорил людей, а потом забрал назад, ну потому что он, наверное, конечно, подумал, как я могу оговорить этих людей, и решил лучше, значит, 350 часов отмотать в суде, потому что в суде хоть не пытают. Если бы в суде пытали, конечно, он бы оговорил их там, до упора. Да. Я думаю, что скоро начнут и в суде пытать, тут в путинском. Конечно. Удаляться в совещательную комнату. Угу. С бутылкой удалять шампанского, свидетелей, да, в совещательную комнату. Я боюсь, у нас чего, у нас тюрем не хватит, что ли, на них, на всех, на этих подонков. Я не понимаю, куда их всех сажать. Вот смотри, там судья как минимум, да, уже сидеть должна. Ну, значит, все следствие, вот этот следователь с этим, уже сидеть будут. Опера будут сидеть. Куда их сажать всех? Ну, я тебе про это говорил, когда свою гениальную идею, которую уже многие юристы России на ура приняли, что они должны сами себя сажать, сами расследовать и сами судить. У нас для них нет судов. Пусть они сами себя судят. Мы их только закроем, ну, а там они правильно как хотят. Понимаешь? Вот ты тогда взъярился, очень сильно кричал. Я советовался сотни уже юристов. Из них, ну, если это не путинская вата, все говорят, это гениально. Ты решил вопрос, который не смогли решить в Германии после Третьего рейха. Почему взъярился и до сих пор, я не понимаю. Ладно, давай дальше. Не, вопрос серьезный. Ну, ты говоришь, ты же уже сказал, да. Ну, вот вопрос серьезный. Получается, мы их хотим судить за то, что они поступали неправильно, да? Незаконно, да? Но мы их хотим судить незаконными способами. Почему незаконными? Вполне законными. Ну, если мы их обозначим сейчас, как законные. Сейчас. Вот сейчас судья этот, который должен сидеть, да, и 10 лет расстрела, вот он должен сидеть. Теперь он должен, ну, какой-то другой судья его должен осудить за это, да? Такой же, как он. Да. А как же он может быть судьей, если он проворовался, грубо говоря, если он уже не судья? Вот представь, если даже мы всю эту братью, чтобы посадить, создадим тройки, как в 37-м году, нам жизни не хватит, чтобы их всех пересажать. Они сдохнут раньше от старости. Поэтому у нас нет другого пути. Либо нам их просто к стенке ставить за баней, что я категорически против этого. Либо вот такой путь. Нет, есть же путь простой. Мы берем всю Единую Россию, да? ну, она же будет объявлена преступной партией, и все однозначно становятся судимыми, понимаешь, да? Всех, да, можно, конечно, сажать. Конечно. А не сажать можно только тех, которые сотрудничают. А они должны сдавать всех остальных, судей, прочих. Сделали с гестапо, но ты вспомни, сколько это лет заняло, лет, средств. И все страны-участники этой херней занимались. Ты предлагаешь мне поступиться своей совестью и стать как они. Я не хочу быть как они, понимаешь? Я не соглашусь с этим, понимаешь? Хорошо, давай дальше, мы сейчас опять дойдем. Это камень преткновения, Эдик. Вот решение этого вопроса – это камень преткновения. Потому что, не решив его, вот простив, как на Украине взяли, простили, нет, получишь то же самое, а только говорит, в еще более страшной форме. Кто говорит про а так я говорю, жизни на них не, ну, хватит. Ну почему не хватит? Ты их сам в ручном режиме собираешься судить? Ну что, у нас нет порядочных людей? Ну, Саакашвили полностью полицию поменял, ему хватило людей. А тут всего лишь надо... Полицию поменять и провести нормальные следствия, нормальные суды – это совсем другое. Дадим на аутсорсинг. Пригласим всех со всего мира Шерлок Холмсов... И будем платить им с конфискованным имущество у этих подонков. А чё? Ну а как? Как же еще? Пускай вот они занимаются. Независимые следственные комитеты и группы. Следствие может происходить не в рамках МВД, ты же понимаешь. Конечно, не это самое. Любой человек может расследовать. Любой адвокат в Америке может заниматься расследованием, да, условно говоря. Вот пускай они расследуют и зарабатывают на этом деньги. А почему ладно, нет? Ладно, давай дальше по новостям. У нас много. Саратовом скорая помощь выехала на вызов спустя 4 часа. Нормально. Вот административное взыскание. Говорит, нарушились все стандарты. Ничего нового. Да. А, вот новое есть, да. Давай. Обама официально отказался участвовать в параде Путина 9 мая. Ну, то есть он дождался, да, пока откажутся все. Угу. И точку поставил. То есть, да, он сделал это не первым, ты обрати внимание. Да. И, то есть, ну, фактически последним, чтобы влияние, так сказать, не оказывать вроде бы. Вот тут Песков отличился, он сказал, что, значит, что согласно, что в Москве согласны вернуться к диалогу между лидерами РФ и США, однако инициатива должна исходить от американской стороны. Вот Песков такой смешной, я так понимаю, что... Как брошенная шлюха, блин, он, да, себя ведет, понимаешь? Я бы с ним помирилась, но он должен прийти и попросить прощения, да, условно. Говорит, кому ты нужна, Песков, блин? Нет, ну да, имеется в виду Путин. Ну Путин, Песков, вот ну, вы, понятно. Кому вы нужны все карлики, блин? Понимаешь, вот ситуация какая? Вот 8 марта 83 года Рейган назвал Россию, Советский Союз, империей зла. И это было бабах, империя зла. Угу. Вот в... В марте, 20-х числах марта 14-го года, год назад, там с небольшим, Обама назвал Россию региональной державой. Разница. То есть, конечно, ну, да. Путин бы очень хотел, чтобы Обама сейчас заявил, что это империя зла, там все что угодно, но не катит, не прокатывает. Он говорит, это... Региональная держава, которая крутая только в рамках своих границ. Все. И поэтому вот эти вот все понты, все эти вбросы, пусть они придут, помирятся там туда-сюда. И это для внутреннего потребления. Понятно. Какой крутой Путин, чтобы вот эта вот вата вся смотрела. Вот, вот он что сказал Обаме-то. Вон он какой молодец. Ну, молодец, конечно, что-то. Смелый, Песков, да. Украинская Верховная Рада во вторник приняла заявление об отпоре вооруженной агрессии России. Ну, вот вопросов нет, нормальное заявление, конечно, ну, есть, вернее, вопросы есть. Вот, как-то вот, понимаешь, вот там все эти заявления, они констатируют факты, которые мы знаем. Ну, прекрасно, что они обрели... форму какого-то парламентского документа, хотя это и не закон, там, и не нормативный какой-то, ну пусть вот какой-то, так его назовем, парламентский документ. Но вопрос, а вот Рада никак не пробовала заняться какими-то реальными делами, ну, например, содействовать антипутинскому движению в России и принять ряд законодательных актов реальных по содействию антипутинскому движению. То в связи с этим внутри, в теле этого законодательного акта о личности самого Путина принять какую-то декларацию, ну, признать его, на основании его собственных признательных показаний в фильме про Крым, организатором войны, там, ну, кем угодно, кем захотят. Ну, это должен быть четкий документ, где, как мы еще летом говорили, где записано, каким образом ему противодействовать, в том числе и помогая тем, кто борется с ним в России. Да? Так что, вот, ты знаешь, я сразу вспомнил интересную вещь такую, вот, когда Кармишин вынужден был бежать из России, и мы пробивали ему политическое убежище на Западе, ну, не хотел он ехать на Запад, хотел он бороться с путинским режимом. Так оно и получилось. То есть его загнали в тьму таракань в Швеции, он там живет, конечно, ему хорошо, там ему платят деньги, там туда-сюда, но он никуда там не может дернуться. То есть он хотел как-то где-то, чтобы можно было развернуться. И вот мы думали, что может быть Грузия. Саакашвили был у власти. И пришли в грузинское посольство. Знаешь, что нам там сказали? Что мы с Путиным очень дружим, и мы ни в коем случае не предоставим политическое убежище тому человеку, который... Причем они подмигивали, что с Россией у нас хорошие отношения. Ну, вроде как мы делаем вид, что хорош, но тем не менее они близко Кармишина на порог не пустили. Мы не просили у них денег, ничего не просили. Говорю, может... ему обеспечить безопасность, чтобы он жил там. Мы хотели там вещание наладить, чтобы вещать туда, на Сочи, на Краснодарский край, радио на средних волнах, чтобы работало. Мы хотели, чтобы был телеканал. Ничего не дали. Сказали, да вы что, озверели, что ли? Мы нет. И вот результат. Вот результат для Саакашвили. То есть Саакашвили сейчас улетел, и у власти те, которые лижут там в Грузии активно Путина. И получат они полный геморрой. Это вот показатель для Украины. Литва направит в Украину военных экспертов. Ну вот Литва более-менее в этом отношении приличная страна, которая определила Путина как своего врага, да, российскую агрессивную политику в отношении себя как войну. То есть Литва прямо говорит, мы в войне находимся. И все, вот они проводят учения, причем они понимают, вот какая бы Даля там про нее, что бы там ни говорили, Грибоускайте, но мне она очень импонирует, понимаешь? То есть она не надеется ни на каких натовцев, ни на каких пиндосов там и так далее. Она вот собрала свою армию, проводит учения. Причем армия должна отражать нападение России как основного, так сказать, вероятного противника своими силами. Она не надеется, как другие прибалтийские республики, что прибежит американский какой-то спецназовец и будет помогать. Они вот полицейскими своими силами, плюс армия и пограничники, провели учение, как защищать вот этот вот терминал с сжиженным газом в Клайпеде, о котором мы все время говорим, да, потому что ну, он как нарыв для Путина. Вот, там, многие другие вещи, как границу укрепить. Все, они проводят учения и ни на кого не рассчитывают. И, в общем-то, это очень хорошая, так сказать, единица. И Украина бы могла опереться на литовцев, да? Но мы тоже не видим, что там какое-то стремление вот, разбираться с Путиным. Но нет там стремлений на Украине. Там, по-моему, вообще никакого стремления нет. Да, уже никакого. Они в раздрае в каком-то пытаются то ли выжить, то ли не пойму. Не знаю. Может, мне действительно кажется... очень все тяжело. И вот в Литве интересно, чего будут устанавливать памятник Джону Леннону, да, причем у него золотой цветок будет в глазу. Такой вот интересный памятник. Причем в Литве это Джона Леннона не было, потому что Литва в составе Советского Союза. А вот в Москве Леннон был пролетом через Шереметьево, если ты помнишь. Я был маленький, как раз в Долгопрудном мы жили. Там все прибежали, что там Битлз, самолет сел, вон он там, Боинг 707 стоит, его отогнали, такой голубой с белым. Я как сейчас помню, я его видел, не Леннона, Боинг этот, Леннон. Ну там люди какие-то ходили, я не знаю, вот, а тогда был очень популярный там песней, да, там «Облади, облада», что там еще, там, я уж не помню, я маленький совсем был, там у меня сосед. Толстый Карлсон. Да, ставит, да. Не, вот именно в те годы, да, не в 70-е, а в конце 60-х годов. И вот в Москве отказались памятник Ленину ставить. Говорят, это какая-то, говорит, шутка. Там департамент. Зато культуры. Чеченцев там, по-моему, уже. Да, нормально. Кадырову можно, а Ленину нельзя. Ну, Кадыров-то не Ленин. Герой, конечно, России. Герой убивал русских. Да. Конечно, герой России. Евросоюз одобрил атомную сделку России и Венгрии. Это вообще бредятина. Вот просто какая-то. Представляешь? А, извини, а вот вопрос. Вот ты говоришь про власть, про власть. Снесешь памятник? Какой? Кадырову. Конечно. В тот же день. Первый же день. Все, это. Первый же день. Конечно. О чем ты говоришь? Ты вообще. Ты мне такой вопрос задал. Я тебе задал вопрос как зритель. Вот чтобы зрители понимали, о чем стоит вам, ну, речь. Чтобы на этом. Мне аж кровь в голову ударила. На этом месте все четверо стояли сразу. Ну, Леннон, я имею в виду, Маккартни. Ты меня с одной стороны рассмешил, а с другой обидел. Так вот, насчет Венгрии, с 20 до 10 лет они скинули только. То есть Путин рассчитывал все делать 20 лет. Угу. А там говорят, да, мы утверждаем, только 10 лет это надо делать. Понимаешь? А денег нет. Да, разводка-то, понимаешь, какая? Понимаю, да. С одной стороны, вероятно, взяли на лапу, ребятки, а с другой стороны, такое изменение, оно принципиальное, ты же сам понимаешь, это кранты. Но самое страшное другое, не страшное, а самое интересное. Вот представьте себе, вот есть венгерский народ, который имеет право знать, да, что там такое происходит. Есть народ Евросоюза, который тоже будет жить вокруг атомной станции, тоже должен знать, что происходит. И есть народ России, за деньги которого будут эту всю фигню строить. Вот для нас, для всех это секрет. И это абсолютный секрет во всех странах, везде. Представляешь, то есть Европарламент и представители Еврокомиссии, они знают, они получают эту информацию, что там будет. Венгерская власть знает, российская власть знает, народы никто не знает, что там происходит. То есть от кого это секрет? Ну ладно бы это от каких-то там, я не знаю, врагов был. Ну секреты от кого? От врагов. А здесь, оказывается, нет врагов. Здесь народ враг для всех, да. Понимаешь? Для Еврокомиссии народ враг, для венгерской власти, для российской власти, для всех враг народ. У всех властей один единственный враг – народ. Так может, это они квартиры для рептилоидов строят? Да хрен, я знаю, что они. А нам не говорят? Ну, может быть. Не, ну хоть одного вот на дыбу подвесить, чтобы он нам правду рассказал. Да, хотя я бы одного. Тоже очень вот хотел. Вот прям так интересно. Я вот прям вот. Ребята, вы не захотите этого знать? Захотим. Вот расскажи нам. Вот расскажи. Мы готовы смириться с тем, что не спать, не есть, что это повлияет на нашу психику. И, возможно, нас даже рептилоиды потом после этого как-то съедят. Там, съедят, да. Но я хочу знать. Я хочу знать, чего вы там мутите. И вообще, утонула она или что с ней случилось? Вот это вопрос. Ну, это да. Это первый вопрос-то, а их еще миллион. Да, это первый вопрос для суда, да? Да. Что случилось с подводной лодкой? Себестоимость производства шоколада в России за год выросла в полтора раза. Вот тут человек мне пишет с номером, и как там, Пиноккио, да, или как вот номер у него длинный такой. А вы ведь предсказали, что нужно вкладываться в какао и шоколад. Вот я не знаю, я не хочу обидеть, но будем считать, что Пиноккио это не обидное, мне кажется. Ну, это какое предсказание? Нет, Пинглоб. Да, я это не вижу. Ну, я понял, ну Пинглоб, в общем, да, ну, чтобы да. Он знал. Вот, да. Я не это, как бы в данном случае ничего не предсказал. Но представляете, Эбола кругом. В тех районах, где основная масса какао-бобов выращивается. Угу. Там карантины, и потребление шоколада возрастает. Причем возрастает кругом, везде. В России, в Китае, в Индии, везде. Что ж тут, надо быть идиотом, чтобы не предсказать, что надо вкладываться в какао, и бобы какао, и шоколад. Ну, это же очевидно совершенно. Да, бобы и шоколад – это главное. Бобы и шоколад – Да. Объекты современного искусства и недвижимость в крупнейших городах мира сменили золото в качестве основного средства сохранения благосостояния. Это полагает председатель правления одной из крупнейших инвестиционных компаний Лоуренс Финк. Не, ну... Не знаю такого. Да, никто его не знает. Да. Объект современного искусства, вообще объекты искусства, давай не будем говорить современного. Ну да, да. Да, если вы уже говорили про Бэкона, да, которого с 2002 года там в сотню раз, наверное, выросла стоимость, там по 2 миллиона, по 6 миллионов, вернее, продавали, а сейчас по 160 миллионов продают картины. Ну, понятно, что как бы этот рынок хоть и перегрет, но он все равно будет перегреваться и дальше, потому что более реального вложения некуда, ну, некуда сделать. Все остальное это нельзя потрогать. Что такое реальное? От слова «рез», «вещь». А он должно такое, чтобы можно было потрогать. Почему золото? Ну, потому что потрогать можно. А после того, как золото стали показывать, разрезанное, да, а там фольга и вольфрам. Ну, конечно. Мне дают тебе бумажку и говорят, вот это у вас тут золото. Сертификат. Это тоже, да, золото. Да, это золото, да. Поэтому, не, конечно, хотя при этом золото все равно не падает. Ты обрати внимание. А и не будет падать пока. Ну, вот... Все-таки, конечно, какие-то объекты, я про недвижимость не говорю, потому что где-то будет расти, где-то будет падать. Понятно, что элитная недвижимость какая-то суперская, как вот там в Чикаго этот небоскреб построил, этот как его, миллиардер, который Путин все время критикует. Я забыл, ну ладно. Ну там да, там серьезные, конечно, объекты, там квартира будет, по крайней мере, еще много лет дорожать только. То вот как бы объекты искусства, они будут неуклонно дорожать. Ну вот интересная штука, да? Вот, вот много я статей читал по поводу искусства, да? Вот ты правильно сказал, современное. Современное это еще можно кого-то найти, да, очевидцев. А несовременное это нельзя. Сейчас подделок-то много. Да, конечно. Вот ты сказал, золото поддельное, предметы искусства поддельные. Абсолютно. А квартиры-то есть поддельные? Да, не знаю, наверное. А я вот так вот, вот я рассуждаю так, да? Вот если ты захотел, у тебя куча денег, ну ты в Англии не живешь, но тебе предложили, давай квартиры там, хорошо, они растут, ну как это самое. И ты купил их. Ты уверен, что ты один купил эту квартиру? Нет, конечно. Вот ее, это даже ты можешь никогда если не узнать. Если ты не живешь в ней, даже если живешь, да. Кто-то, кто купил, он может в ней не жить. Да, да это, вот стоит инвестиционная квартира, да. Им можно 10 человекам продать, и они могут за всю жизнь так и не узнать. Потому что если он ее продает, а остальные не продают, ему просто деньги отдали. Это пирамида, понимаешь? Поэтому такая? Картина Бекона, которую ты взял с выставки, там, да. С какой-то, да, она да, да, более да. Надежна. Ты вот ее повесил, и да. Все, и ты знаешь. Следующий год она там чуть-чуть подорожает, потом еще, а потом, когда жор начнется, ее выставишь на аукцион, и какие-то хитрые евреи ее продадут в 10 раз дороже. Когда деньги еще подешевле. Ну да, поэтому что тут, ну это правильно. Honda собирается покинуть российский рынок. Ну, логично, Honda признана самым лучшим автомобилем года, да, вот сейчас немецкие машины признаны наименее надежными. Наименее это в сравнении с чем? С «Ладами», что ли, я не с понимаю. С японцами они сравнивают. Ну, понятно, конечно, что... а японцы всегда по надежности. Конечно, будут. Конечно. Так что вот первое место заняли Honda, второе Suzuki, Toyota и так далее, в общем-то. Ну вот Chevrolet пробрался все-таки после Toyota. Шевроле, Мазда, Форд. Ну, Форд, если вот российский Форд, то, конечно, он сюда не может залезть никак. Так что, а вот последние места с конца. Бентли, Порш, Джип, Ауди, Крайслер, Мерседес. Ну, не знаю. Нет, ну, по Бентли понятно, но это те машины, в которые ты с гаечным ключом не лазишь. А дело в том, что, ну ты знаешь, да, по дорогим машинам. Они брали возраст от 3 до 8 лет. То есть понятно, если ты покупаешь Porsche, он у тебя проходит 3 года, а потом он начинает сыпаться. Если ты покупаешь Jeep, то он и 3 года, наверное, не проходит, а просыпется раньше. Ну это тут от фарша много зависит. Да. Чем полнее фарш, тем больше отказов. Ну логично. Так... Что-то у нас тут про Google. Да. Ну что, Google? Google, ну, да, говори, да. А я даже не знаю, где это читать. Ну что в Гугле сейчас происходит, вот те же самые действия, что и в Газпроме. То есть об этом сейчас многие СМИ написали, что вот в обыске в европейских офисах Газпрома для изъятия документов расценили как наезд на Россию. Да? А вот у Гугла в Соединенных Штатах одновременно изымают документы, но никто не рассматривает это как наезд на Гугла, а уж тем более как наезд на Соединенные Штаты. И так как офисов Google очень много, то я так понимаю, что и в других офисах такое происходит. И вот, ну, я так понимаю, что монополисты, и Google тоже в своем роде монополист, они лишкуют очень сильно. И в связи с этим власти, конечно, их пытаются придавить. Вот, помнишь, мы сказали, что уже не за горами то время, когда совокупный доход, так скажем, ВВП, назовем его ВВП интернета, виртуального мира, совокупный доход виртуального мира будет больше, ВВП виртуального мира будет больше ВВП мира реального. Вот мы еще это увидим. Вот сейчас, когда я это сказал, в прошлый раз, надо мной очень сильно смеялись, прикалывались, мне прислали, ты что, с ума сошел? Этого не будет, это перекос. Будет, причем значительно ВВП будет больше виртуального мира, чем мира реального. Значительно, то есть это будет кратно. Ну вот Федерико Могерини, представитель Европейского союза по иностранным делам, говорит, что интернет имеет темную сторону, но должен быть открытым. Спасибо, Могерини, а то мы без тебя бы не знали. Интернет, темная сторона силы. Это наш, как они суд этого интернета. Да, как приятно смотреть, конечно, на них, как они начинают скорбить. Но они не могут противопоставить ничего. Ничего, кроме слов своих. Да, вот этих, кроме... Бла-бла-бла. Да, да, понимаешь, они не могут ничего противопоставить миру виртуальному. Он побеждает. Это как бы абсолютно очевидно для всех. Но вот они, вот эти политики старой формации, думают, что они могут как-то что-то запретить нельзя, но можно направить. Это такая КГБшно-политическая такая идея. Ничего вы не можете направить. Скоро эта система, она уже сейчас вас направляет. А скоро она будет полностью вами руководить. Ну да, они же про себя читают. В ней деваться некуда, да? Ну, да, тут правильно отметить. Темная сторона силы. Да, у интернета будет светлая сторона силы и темная сторона. Правильно, так и будет. То есть но Могерини надеется, что она будет как-то это контролировать. Конечно, да. Такой воин-джедай Могерини. Будет она контролировать темную сторону. Она думает, да, что она джедай. На самом деле она марионетка. Как раз. Чем выше ты будешь сидеть в информационном мире, тем больше ты будешь марионеткой. Да? Норвегия собралась отказаться от FM-радио совсем. Ну, на самом деле, они просто на цифровой формат выходят, на более плотный. Ну, хорошо, что ж, вот видишь, может быть, свое оборудование куда-то передадут там, где еще радио еще и не запустили. Ну, вот у нас, как ты думаешь, у нас же уже там лет 5 назад они сказали, что сейчас будет цифровое телевидение, радио, и даже приняли законы какие-то, на которых я, кстати, потерял денег, потому что мы там должны были телекомпанию открыть, нам закрыли ее в последний момент, ну, потому что как раз объявили переход на цифровые технологии, до сих пор нифига не перешли. Но у меня вопрос про другое, да? Вот тебе, как, ну, знакомым с военными этими самыми, почему у нас так мало частот? Почему в Америке их много, в Европе их много, а у нас мало? А у нас очень много зарезервированных для чего-то. Не да, вот, вот я чего. И спрашиваю. Ты вот же эти, депутатом да, вот эти работал, промежутки, знаешь, между теми частотами, которые можно продать, грубо говоря, кому-то или сдать в аренду, извиняюсь, вот. А там-то они гораздо ближе. Почему здесь вот они находятся на таком расстоянии? Да их даже и так нет, ты понимаешь? Их, вот в Саратове, ну сколько там, ну, 7-8 радиостанций, 8, ну, пускай, наверное, 10, да. Да, работают. Ну, ты понимаешь, что вот даже конечно, в FM-диапазоне это нет ничто. Да. Че у нас воздух другой, чем в Москве? Но это открылась чистота. Надо будет пойти и какого-нибудь послать Петрова от ихних людей, от евреев, я впрямую говорю, да, и тогда ему разрешат туда чего-то говорить, пукать в воздух, да, вот эта вот фигня. И как, ну, вопрос, соответственно, с этим, как ты думаешь, они когда-нибудь цифру построят? Цифра же откроет сразу. Конечно, большую. Она максимум откроет. А то зачем им надо-то это? Не знаю. Им же надо, Володину же надо распределять частоты. Конечно, понимаешь? Обязательно. Это а так их будет дофига. Да. Ну, нам уже не надо, у нас есть интернет, так что они могут отсасывать вместе со своими частотами, вместе со своим Петровым. В Китае на 7 лет посадили журналистку, обвиненную в разглашении государственной тайны. Да, она разгласила государственную тайну о том, что Китай борется с распространением западной демократии. Представляешь, такая тайна, такой секрет Поля Шинеля. Дали 7 лет, бабе которой 70. Ну, это вот Путин идет по этому же варианту. Угу. Я надеюсь, что ему будет не меньше 70. Пилот авиакомпании, не прочитаю, который должен был вылететь рейсом из Лондона в Гонконг, был арестован после того, как у него обнаружили набор ножей. Ну, вот так, видишь, то есть, какая чума пошла. Вот пилот не может, как будто пилот... не может штурвалом убить весь этот самолет, ему нужны ножи, чтобы перерезать всех набор, пассажиров. Набор, наверное, набор дорогих надо, еще ножей. Да. Да. Одного ножа мало, нужен набор. Такая бредятина. Вот мы говорили, что будут перестраховочные меры, которые будут абсолютно абсурдны. Ну, дураки выплывают в таких ситуациях. Да, дураки инициативные сразу начинают проявлять свою дурацкую инициативу. То есть ему запрещено. Сейчас вот у мужика с работы выгонят за то, что 61 год ему, представляешь, он летал кучу лет, и теперь его выгонят, потому что вот у него ножи. Бред. Ну это еще хорошо, не пилки для ногтей. Это же вообще тогда посадили бы навсегда, наверное. В Испании один ученик застрелил учителя, ранил 4 человек. Да, из арбалета. Вот, как-то в Испании не слышали мы таких. Чем, значит, характерен этот случай, что мальчик, которому нет еще 14 лет, 13 ему лет, и он, соответственно, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по испанскому законодательству. Вот он в пятерых человек выстрелил. То есть 4 ранил, 1 убил. А тут пишут они, школьники иногда подшучивали над ним. Вот Паула Амай Елос, скажу. Школьники не иногда подшучивали над ним. Они просто над ним издевались постоянно. Не надо говорить эту херню. Мы знаем, что в Америке подростки стреляют. В основном из-за этого. Никакие игры. Это насилие идет постоянное, перманентное. И тоже такая же проблема. А потом они нам рассказывают, что иногда подшучивали. Знаем мы этих подшучивающих. Не, ну он мог поизбрендить просто сам по себе. Такое возможно. Вот там же написано, что он кого? У него был список. Ну да. Я вот отвечаю за свои слова. Так им и надо. Ну ладно, прекрати. Вот так им и надо, потому что он по списку их расстреливал. Ну прекрати. Не, мне его жалко. Они его довели, понимаешь? Он не с ружьем пошел, он с арбалетом пошел. А ты понимаешь, что это такое? Ну да. На взрослого человека с 13-летней. Это надо до отчаяния дойти. Согласен. Ну, я думаю, что они разберутся. Ну, вообще, конечно, беспрецедентный случай. Абсолютно беспрецедентный. Тем более для Испании. Да. Суд Египта приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси и 12 лидеров движения братьев-мусульман к 20 годам тюрьмы. Ух ты. Да, ну не 12, а 14 уже сейчас вот как бы на поверку выходит. Ага. Ну, всю братву посадили. 12 друзей Мурси? Да, 12 друзей, да, Мурси вместе с ним. Вот. Ну, что я могу сказать? Это такой удар по исламизму своеобразный. Слушай, есть... ну недолго же музыка играла. Да, он же недолго совсем был президентом. Нет, конечно, да. То есть там... Ему 20-ку дали. Сколько же Путину надо давать, я даже не понимаю. Не, ну там за пытки, за, в общем-то, всякие непотребства. Ну, это хорошо. Мне, знаешь, что в этой ситуации радует? Мне радует, как эту информацию прочитал Эрдоган. Вот я бы хотел его харю видеть. Ага, понимаешь, ага, я бы очень порадовался. Посмотреть, как вот он так. Как его перекосил. И Путина я бы хотел посмотреть, как он прочитал это. Ну, может быть. Армянскую исполнительницу танца живота Сафинас, работающую в Египте, приговорили к 6 месяцам лишения свободы за оскорбление египетской государственной символики. Да, говорят, она там когда-то в платье выступала в 2014 году, которое цветов египетского флага, и поэтому, в общем-то, она виновата в надругательстве над флагом. Вот такая бредятина. То есть, понимаешь, с одной стороны... Американцы трусы делают из флага и ничего. С одной стороны, вот происходят какие-то позитивные сдвиги, а с другой стороны, полный маразм. Вот, ну, особенность такая всех этих стран арабских. Вот там в Америке каких-нибудь человек в труснике, там бегает какой-нибудь гомосексуалист, супермен. Да, еще в труснике. Гомосексуалист, этим. Супермен, инвалид, да, детства. Да, этим, да. И супермен тоже. И супермен. В звездно-полосатых трусах, и все нормально, там никто слова не говорит. Ну, они потому что в информационном мире. Ну, это на самом деле не только, вот, я думаю, что это вот агония государства все. Вот оно в такие уродливые формы вытекает. Австралия предложила ЕС разворачивать лодки с мигрантами. Ух ты. Да, ну, австралийцы так и поступают. Ну, как, они просто не пропускают, то есть выставляют. А если они тонут? Ну, вот. Тоните, сволочи. Да. Ну, мы же понимаем, что вся эта система, это же не сами мигранты в этих лодках приплывают, их привозят, то есть берут в среднем по $1000 с носа. Представляешь, люди в состоянии заплатить такие, там это вообще бешеные деньги, ты же понимаешь, штука баксов. Их за эти деньги везут. Понятно, что меры, которые предлагает Австралия, это меры против вот этих контрабандистов, которые... контрабанду людьми организовали. Понятно, что если будет какой-то заслон, и на этот заслон, в этот заслон будет упираться, то все, сразу же упадет количество желающих. Ну, там одного другого завернули, они все это расскажут, скажут, дал штуку, а меня назад пригнали. Не, понятно, уже не бизнес. Да, да, уже не бизнес. Лидер ИГИЛ тяжело ранен в Ираке. Ну, вот этот Аль-Багдади, про которого говорили, что там, помнишь, мы говорим, самые приколы новогодние были, что он работает на американцев и является израильским актером, да, помнишь, там прикол, ну, не знаю, так это или нет, но навряд ли, это, наверное, с Железного человека срисовали, помнишь, там какой-то злодей, который оказался голливудским актеришкой. А хотя у меня большое подозрение, что это все один большой шоу-бизнес. Ну, война с Албанией. Вот движение Талибана, это подтверждение, мне кажется, движение Талибана, террористическая группировка Исламское государство, объявили друг другу джихад. Поздравляем вас, господа. Да ты в это веришь. Ну, понятно, что там какие-то отдельные лидеры. Это написали в Кабуле, в газете. Я верю. Почему? Потому что я живу в информационном мире. Если написали в интернете, что джихад, значит, это и есть джихад. Все, понятно. А они могут уже дружить, не дружить. Завтра опубликуют то, что какой-нибудь из Талибана отрезал башку кому-нибудь из ИГ и пойдет поедет. Согласен никуда с тобой делится. Полностью, что вот с этой точки зрения я и рассматриваю, что там... А я бы на примере, я извиняюсь, на месте спецслужб так и сделал. Они так и сделали. Я правильно говорю, что я думаю, что в Кабуле совершенно четко... Те люди, которые публиковали в газете, они совершенно четко понимают, что разделяя и в ластах, да, вот, поэтому они это и запустили. Понятно, что нет, дым без огня, наверняка была какая-то, возможно, спровоцирована непонятка, ну, понятно, представляешь, что есть некий Талибан. Движение, у которого там... Основанное в 1800. Ну, не в 1800, но все равно имеет очень протяженный срок такой, захватывали власть, были, командовали Афганистаном, то есть там такие чиновники сидят, реальные чиновники, которые там министрами были, а сейчас они в этих там тюбетейках бегают по горам. И вдруг какие-то пацаны тут вылезли, да? Понятно, что наверняка там искрит, тем более, что если бы они сказали, вы давайте там с нами договаривайтесь, мы тут главные по Афганистану, а они туда интегрируются, ИГИЛ. Мы об этом и говорили, что раз... Почему? Потому что подрастает молодое поколение, которым тоже хочется быть кем-то, там, шейхами какими-то. А как им стать, когда уже здесь сидят? Социальный лифт такой не работает, понимаешь? Поэтому хочется работать от ИГИЛ. От, ну, естественно, будут определенные противоречия. И если они эти противоречия раскручивают, то, конечно, это... Ну, серьезная бомба в информационном мире. Очень серьезная бомба. Да. В воскресенье, почти после пятилетнего перерыва, Туринская плащаница была снова открыта для всеобщего обозрения в главном католическом храме этого итальянского города. Прозвучало как вопрос из телешоу, да? Надо угадать город. Ну, Турин, конечно. Ну, зачем ты сказал? Может быть, кто-то не угадал. Ну, как же не угадает-то? Не, ну а как? Ну, не факт, что она в Турине должна лежать. Ну, ладно. Название-то мы все понимаем. Ну, понятно. Ладно, это шутка. Ну, а почему 5 лет ее не показывали? Ну, не знаю, что-то там проводили какие-то, я так понимаю. Эксперименты 5 лет? Ну, не эксперименты, наверное, пытались сохранить. Да, она же в свое время, там лет 700 назад, ты помнишь, горела же там, и вот монахи обливали, положили ее в ящик. Ну, она в этом, в раке, в этой, в ящике в этом была, в металлическом. Вот они поднимались туда на купол и лили воду на этот ящик. И вот я, насколько помню, лет, наверное, 25, может быть, больше, провели эксперименты, радиоуглеродный анализ, который показал, что Туринская плащаница не может быть плащаницей Спасителя, потому что ей там 1000 с чем-то лет. Меньше. Ну. Да. И наш пожарный эксперт из Москвы, он каким-то образом добыл материал, которому 2000 лет, то есть времен Иисуса Христа. Такой же хлопок там или что, из чего она сделана. Вот. И провели радиоуглеродный анализ. Да, 2000 лет. Потом этот кусок ткани заключили в металлическую фигню и создали условия, как вот при том пожаре. То есть там поджигали и поливали водой. Угу. И после того, как все это произвели, экспертизу произвели. И оказалось, что та следующая экспертиза дала такой же, как вот с Туринской плащаницей, что материалу 1000 там с чем-то лет. Ты в это веришь? Да, верю, абсолютно. Такие натяжки такие. Это официальное заключение. Кого? Ты не знаешь, кто этот человек русский? И этот человек, не, ну я могу тебе и фамилию, я сейчас ее не помню. Не, ну понятно, я имею в виду, мы его не знаем. Орден папский получил, а он был... Потому что доказал то, что папе надо. Конечно, он был ведущим экспертом в этом... пожарным нашим, советским тогда еще и российским. Неубедительно. На мой взгляд, совсем неубедительно. Это для верующего человека этого достаточно. Для человека атеистического или агностического склада, да, это нелогично, это притянуто за уши. Ну, я тебе говорю со своей точки зрения. Это притянуто за уши. Я не буду с тобой спорить, но я могу сказать... Как и изображение лица его тоже притянуто за уши, ты же понимаешь, да? Не знаю. Ну так не могло оно отпечататься, если его на лицо накладывали. Оно другая форма должна была быть. Ну наложи что-нибудь мокрое, и ты увидишь. Верую, ибо невозможно. Ну да, в этом смысле да. Конечно, а как же ты хотел? Никакой логики. Ты бы хотел, чтобы лицо Христа отпечаталось именно таким образом, как лицо любого бомжа. Тогда зачем? Зачем тебе, если ты веруешь, зачем тебе... Вот этот эксперт наш русский. Не, абсолютно. Я просто все, я рассказал людям. Да. Мне вообще он совершенно. Я говорю, но а неверующим это не дает ничего. Мальцев, как ты можешь быть патриотом, если поддерживаешь хунту Украины? Я не поддерживаю никакую хунту. Я против того, чтобы русские люди, украинцы убивали друг друга. У меня нет иллюзий относительно украинской власти, вообще никакой иллюзии. Но я считаю все равно ее более человечной, более и менее злодейской и более легитимной, чем власть Путина в России. На этом прекратим эту херню ватную. А что ты ему говоришь, он на зарплате сидит? Не, ну я просто, вдруг люди какие-то зашли, которые не понимают. Вот вы нам лучше, ватники, напишите, какая у вас зарплата, вот по чесноку. Нам просто интересно, сколько вы зарабатываете. Да, вот да, кто-нибудь написал бы, интересно. Потом же, да, надо будет как-то содержание ваше тюремное, ну, чтобы вы не сильно в калориях потеряли, да? Да. Нигерию поразила новая смертельная болезнь. Проверка показала, что это не вирус Эбола. 18 человек уже умерли. Да, продолжается это дело уже больше, чем 18. Кто-то, наверное, вирусы откатывает новые. Да, какие-то вирусы. Мы говорили, что возможны какие-то серьезные заболевания, пандемичные. И вот отказывает зрение, головная боль, потеря сознания, потом смерть. И вообще от заражения до момента гибели меньше суток проходит. То есть вот как та, помнишь, что поветрие было, которое в средние века там, до 100 миллионов утащило. Все считают, что это была чума, но сомнительно. Да? То есть вот у всех возникла легочная форма чумы, и все за 3 часа стали уезжать на тот свет. Ну, может быть, где-то и была чума. Но вот что та пандемия, которая в Европе была, что это не чума, а какое-то другое поветрие, 100%. Ну, не 100, но близко к этому. Вот какая-то болезнь. Ну, сейчас, с точки зрения коммуникации, конечно, люди быстро разлетаются, но в то же время все равно хорошо, что быстро все разрешается. Понимаешь, то есть очень маленький инкубационный период, и до, так сказать, разрешения она 100% смертью заканчивается. Проходит менее суток. То есть достаточно локализовать на сутки, и все. Все, кто надо, выжил, все, кто надо, не надо. Ну да, если инкубационный период несколько недель. Да, как... если 3 недели, представляешь, и потом вот такая вот рубка, это, конечно, была бы страшная вещь. Так вот это и похоже, и это сходится, что это, ну, как кто-то проверяет оружие, потому что да, как да, раз просто может закладывают как раз очень короткий инкубационный период. Вообще-то это нонсенс, да, чтобы так быстро развивалось. То есть без поддержки генетиков, я думаю, ну, так не обошлось. Бактериологическое оружие, это идеально, забросили, там все... умерли, и все, а снаружи все нормально. Пошел, они перемерли. Да, граблями трупы собрал и, да. И живи. Так, время у нас 1.5 часа. Так, прошло. Сейчас я посмотрю. Угу. Тут у нас, ну вот, можно тут закончить несколько таких вещей интересных у нас есть. Во-первых, Жерар Депардье станет военным летчиком. Он будет играть летчика в фильме про эскадрилью Нормандия Неман. Вот мне кажется, это пародия. Представляешь, мужик, который весит уже почти 200 килограмм, будет и старый при этом, будет играть молодого худого летчика, и каким образом они собираются его в кабину Як-3 засунуть. Вот у нас Як-3 в музее стоит, ты видел, какая там кабина, вот такая малюсенькая, туда еле-еле влазишь, да, и туда засунут Депардье. Это да будет... это как с Путиным будет, его спрячут на неделю, а потом да, покажут другого Депардье, который легко будет залазить в эту кабину. У нас так. Так что Депардье, беги отсюда, пока тебя двойником не заменили. Не, а Депардье, я так понимаю, что уже убежал. Уже свалил, да? Да, он говорят, что он отказывается от гражданства российского, не знаю, насколько это правда, но что он решил поселиться в Бельгии, а не в Грозном, где ему Кадыров подарил квартиру, это точно. Хотя он рассказывал, что ему очень нравится в Грозном. Не, ну да? Ты же представляешь, как это было бы. Вот он там, наверное, один день пожил. Там приехал Кадыров, за ним приехали его нукеры, потом еще какие-то, потом мэр, потом пэр, потом еще кто-то. Как про Шаляпин писал, почему он из России-то уехал. Ну да. Ну потому что приходили все большевики и заставляли его по ночам петь, потому что ну, они теперь новая власть. Царь не мог позволить себе заставить Шаляпина петь, да? А любой хер, да, вот этот Шариков, мог позволить. Поэтому он уехал. Поэтому я представляю, как только он приехал в Грозный, пришел Кадыров со своей шатей и братьей и сказал, давай бухаем сейчас, тёлки, все дела, ты узнаешь наше кавказское гостеприимство. Ну так же было, правильно? Демьяново ухо, да. Короче. И потом спой, спляши чего-нибудь, ну да, как да. Обычно, да. Ты артист или ты кто? Вот так вот. тут водолазы обнаружили тонны серебра на 50 миллионов долларов на потопленном корабле в Атлантике. Значит, вот серебряные монеты, которые везли из Мумбаи в Великобританию. Ну, из Бомбея, я так понимаю, да. Один корабль взорвался там с золотыми слитками. Вот с серебряными довезли до Атлантики. Там немцы потопили. И теперь вот на 50 миллионов они умудрились. Ну, еще не достать, но уже достаточно много, я так понимаю, достали с глубины 5150 метров. Представляешь, здесь подводную лодку со 100 метров достать не могут. Угу. А они с 5150 метров достают. Вот такие молодцы. То есть у нас утонуло на 100 метров, а у них на 5000. Да. Не утонуло. И мне скажут люди, вот сейчас мне скажут, да, ну там как бы Курск утонул, он же не с золотом был, а здесь там вот за серебром полезли. Я вот вам, граждане, что могу рассказать. Вот за время Сталинградской битвы официально на Волге погибло 204 судна и парохода. 204. Я получал от Министерства обороны по моему запросу официальный ответ. Я спросил у Министерства обороны, кто список мне дайте погибших, чтобы мы могли увековечить их память. Они мне ответили, это люди были гражданские, поэтому в Министерстве обороны таких сведений нет, а уж в других министерствах тем более. Поэтому это никто не забудет, пока не зарыт. Все. Значит, нет таких людей. Вот есть 204 парохода и судна, которые затоплены, были в результате боевых действий. Вот места их гибели. Четко мне указали, прислали бумажки с местами гибели. Я пытался людей спроворить, чтобы кто-то понырял там, поискал что-нибудь, понимаешь, какие-то артефакты, связанные, ну для музеев, связанные с гибелью. Никто вообще не захотел. Не то, что вот на 5000. Понятно, что там из... Большая часть, конечно, это танкеры, какие-то суда, переоборудованные в боевые. Но там есть и трехпалубные, те, на которых проводили эвакуацию банков и ценностей из Сталинграда. Даже туда никто нырять не хочет. Вот в чем дело, представляешь? Парадоксальная совершенно ситуация. То есть вообще никому ничего не надо в этой России. Там хоть люди, ну да, там серебро, они там ныряют за ним на 5. Ну не ныряют, я имею в виду, пытаются достать с 5 километров. А здесь с 20 метров никто достать не хочет. У всех все в порядке, ну, понимаешь? Ну, вода мутная. Ничего вода не мутная, да, это просто парадоксальная ситуация. Настолько никому ничего не нужно, я удивляюсь. А тут что нужно? Тут, ты же понимаешь, что-нибудь откопают. Да, тут отнимут, хорошо, если конечно, в тюрьму не посадят. Да, тут отнимут, а то могут и посадить. Я согласен с тобой. Найдешь потому... погон фашистский и пойдешь на 20 лет, блин. Парни что-то. Нашли самолет Ю-87 затопленный, ходили там, и так и бросили, сказали, ну его нафиг. Потому что сейчас, говорит, мы его поднимем, потратим, знает, у нас его отнимут 100%. Ну, говорит, ну и нафиг он нам нужен. Все, вот он там лежит под водой, никому не нужен. Вот в Англии продана посмертная маска Сталина, причем за 5500 долларов на аукционе. Представляешь, за 5500 посмертную маску Сталина продали. Я... Она единственная была? Нет, их несколько штук, но все равно. Но все равно, да. Я бы с удовольствием такую сумму купил, даже дороже бы купил. Кому-то повезло. Интересно. Вот это вот такой артефакт, который точно не будет дешевле. Так, давай на вопрос отвечать, что ли. Да уж время-то. Народ разбежался, наверное. Нет, смотрит еще. Вот, этих специалистов невозможно слушать. Я сам моряк, но что-то это... Спички-бряк, да. Ну, если ради бога, верните. Я моряк вам, красивый. Я могу эти собой сведения опубликовать, где кто, как... Кто лежит тут затопленный, не вопрос. Ныряйте. Так. Мы, наверное, сказали что-нибудь не так. Наверное, не компас, а компас, мы, наверное, сказали, и он из-за этого не может слушать. Мы, по-моему, ничего вообще про морское дело вообще не говорили, да? Мы говорили о поднятых... Вячеслав, здравствуйте, к теме о пальцах. В 2008-2009 они были... Оп. Так, куда нам... забывай нажимать. Ага. Они были пропущены на свободный рынок, я так понял, для пробы. Потом вписали в список один. Страшно продумать, с какой целью. Ну как с какой? С такой же, с какой и все остальное. Сейчас почему борются со спайсами в России? Вы же понимаете, потому что они стали преодолевать количество, то есть побеждать героин, они стали спайсы. То есть люди проще, доступнее, торгуют, да, героином всю жизнь, власть имущие, прекрасно, у них налажен наркотрафик, они получают бешеные деньги. И вдруг раз, а спайс оказался, что можно собрать где угодно. Там что-то раз смешал, и какой-то хрен, который вообще только там на третьем курсе в химическом учится, может его сделать. Понятно, что с ними стали бороться. Это бизнес отрывают. Я помню, тут какие-то черти придумали синтетические наркотики, они в Шиханах работали, химики, их прижали, они в гаражах что-то там компоновали, вот получался синтетический наркотик, идеальный обезболивающий. То есть обезболивающий препарат, который значит, не имеет тех последствий, которые имеют наркотический препарат. То есть, более такой, щадящий, да. Так вот, не дали их, утрюмовали, это понятно, но мы просили, чтобы им дали хоть там заниматься, чтобы они могли в медицинских целях создать препарат обезболивающий для умирающих, потому что мы предвидели, что онкология будет зашкаливать. Ничего не дали. То есть, все, этих людей, я не знаю, где они. Ну, может, где-то сидят у кого-то там на даче работают. Так. Вопрос, чего вы взяли, что народ будет бороться с властью? Мы люди подневольные, будем служить своим хозяевам до скончания веков. Они люди умнейшие, если надо будет жить без еды, тепла, значит так надо. А мы не взяли, что народ, кто же вам сказал, что народ будет бороться с властью? Народу и не надо бороться с властью. Я мучительно припоминаю, когда ты это говорил, да. Но ты никогда я этого никогда не говорил, никогда не агитировал народ бороться с этой властью. Я всегда знал, что для борьбы с властью есть определенные специальные люди. Даже у индусов, даже есть, вот сегодня мы говорили про индусов, есть 4 касты, да, то есть есть шудры, это тело, то есть, пожрать, выпить, там, потрахаться. Есть вайшья, это купить, продать, там, и так далее. Есть кшатрии, это воины, вот они как раз борются. И есть брахманы, которые думать должны, то есть эти должны думать, эти должны воевать, а все остальные, понятно, что должны, это тягловый народ. Никто тягловый народ не агитирует воевать, зачем? Там никто не агитирует власть сбрасывать, для этого есть брахманы и кшатрии, будем их по-другому как-то мы называть у нас, а суть-то она не меняется, она всегда одна и та же. У Оруэлла даже тоже, да. В утопии, там великие страсти разгорались только вот для верхушки. Вот, конечно, для тех, кто в элите. А народ никто не трогал. Конечно, а эти там работяги бухали, работают, да. Ради бога, что их никто и ни во что верить не заставляет. Здесь, конечно, плохо, их во что-то еще заставляют верить, а так-то вообще... Народ, пока мы сможем научить народ как бы быть народом, а не... вот этой вот тягловой силой, там, шудрами, вайшьями и так далее. Ну, это должна быть какая-то сверхидея. Вот конечно, как это время должно... Была космос, например, не просто сверхидея, еще и время должно, да, какое-то обновиться. Понимаешь, нужно еще 40 лет по пустыне их поводить, как Моисей. Для чего? Для того, чтобы произошло это обновление. Но нас и это устраивает. Когда говорят, как вы с ними будете делать? Да не собираемся мы с ними ничего делать. Зачем это нужно? Сейчас они кричат «Ура, Путин!» Ну, не будет Путина, будет кто-то другой, Мальцев будет, они будут кричать «Ура, Мальцев!» Ну и нормально. Нам-то что? Нам нужно решать наши вопросы. Нам нужно решать, чтобы у России было будущее. Нас вполне устраивает вот эта вот масса, биомасса, из которой мы будем что-то лепить. Не то дерьмо, которое лепит Путин, а что-то, что мы представляем более, так сказать, человечным, более нужным и так далее. Посмотрим, что получится. Так. Так, Вячеслав, почему до сих пор в школах не контролируют уровень насилия, не сводят его к минимуму, либо не искореняют на корню эту проблему большинства школ? Спасибо. Это проблема не школы, это проблема всего мира. Информационный мир, да, конечно, имеет темную сторону. Могерини в этом отношении права. Только она про террористов говорит и так далее. А на самом деле человек получает недозированное количество информации. Мозг человека не готов к этому. Как его подготовить, мы, может быть, узнаем через 100 лет, может быть, через 200 лет и так далее. Ну, то есть, когда набьем шишки. Сейчас у нас детские болезни, общение с информационным миром. Мы их должны пережить. Прежде всего, уязвимы те, кто не достиг 14-летнего возраста, к сожалению. Избавиться от этого невозможно никак. Это детские болезни, ими придется переболеть. Все. То есть, что тут сделать? Можно, конечно, там в каждую школу поставить по пулеметчику. Может быть, даже и нужно в каждую школу такого пулеметчика поставить, там еще что-то. Но как бы все равно эксцессы будут. И будет их много, этих эксцессов. Мы никуда не денемся. И когда вам будут чесать, что вот посмотрите, в 80-е годы там этого не было, а теперь оно вон как. Конечно, потому что тогда не было информационного мира в том виде, в котором он есть сейчас. Спасибо. Спасибо. До свидания.